встретил тут Оксану Колобкову. Оксанку. Кто не знает Оксанку? Ну что, детей отняли, бухала. Тут капкан поставила у себя в бирже. Пьяная пошла, ногой попала, ампутировали. Да ладно. И что тут делает? Оксана на валу. Как ты ее чем зарабатывает? Так, занимается проституцией, раздвигает ноги. Точнее, одну, которая осталась. И что, пользуется спросом? Да. Так, 50 рублей, говорят. Постоянно даже 30. Вот это сервис! За бутылку колы, одноногую проститутку. Вот мечта это... купанта. Да. Цанк! Сейчас. Цанк! Эй, сюда! Успеши, а то успеешь. Ну что, я думаю, я Игорь Мастер. Фисташек и пивка, да? Да-да. Это все? И на сдачу, пожалуйста, виски и яблочного сока. И полиэтиленовый пакетик. Поблевать. Поблевать. Минуточку внимания. Дамы и господа, сейчас в конкурсе караоке на нашей сцене выступят отмороженные клоуны. Вскрытие покажем. Попросим.